Мы с братьями не договаривались, на какую тему проповедовать. Но, мне кажется, очевидно, вот по всему собранию проходила такая мысль, чтобы нам искать Бога. И об этом я хочу тоже прочитать. Псалом 62. Буду читать первых 4 стиха. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя». Книга Библия имеет 66 книг. И вот интересно, каждая книга, она имеет свою тематику и направленность. Допустим, есть книги повествовательные, есть книги, ну скажем, поэтические, есть книги пророческие, разные книги. Кто-то сказал так, книга «Псалтырь», она открывает внутренний мир сынов царства или праведников. Ну, что это значит? Я хотел бы вот так пояснить. Ну, допустим, в книге «Царство» описывает, как однажды Давид убегал от Саула, или, скажем, от Авессалома. Там описывается событие. И вот Давид был в пустыне, и все, вот хронология описывается. Но вот этот псалом, он описывает, какие внутренние переживания имел Давид в то время. Вот 62-й псалом. Вот если внимательно посмотреть, друзья, то здесь можно так увидеть, вот что наполняло Давида. Его наполняло сердце, поиск Бога. Вот смотрите, он говорит: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, по Тебе томится плоть моя». Мне даже трудно представить, как «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной». Вот, друзья, каждого из нас что-то наполняет. Ну, например, если вспомнить немножко библейских, вот библейские личности, что наполняло Саула, какой у него внутренний мир был. У него был гнев, у него была зависть, и он всю жизнь вот жил вот с этим багажом. Может быть, посмотреть на Соломона, что Соломона наполняло. Вот очень ярко описывает книга Екклезиаста «Суета-сует». Вот вся жизнь, он говорит, моя вся жизнь – это суета. У Давида внутренний мир – это был поиск Бога. Знаете, друзья, я хочу подметить, уже брат говорил об этом, вот нам бы не ошибиться, искать не только Божьего, а искать самого Бога. Это далеко не одно и то же. Вот если послушать наши молитвы, как бы это правильно, но это не самая большая высота. Вот, допустим, мы отправляемся в дорогу, мы просим: «Господи, благослови, сохрани». Я видел много чудес на дорогах, много чудес видел. Однажды я ехал на машине, и ночь была, скорость приличная. И вы знаете, вот прямо передо мной трактор выезжает, переезжает через дорогу, и мне кажется, ну прям один к одному. Я закрыл глаза, я не успел ни одного слова сказать, и жду удара или смерти. И вдруг все нормально. Но по всем расчетам я должен был остаться там на асфальте. Это Бог сохранил. И таких примеров очень много. И я не говорю о том, что нам не надо молиться. Я помню, Михаил Иванович Хорев, однажды мы с ним ехали, и он говорит: «Давайте помолимся». И вот встали молиться перед дорогой. Он говорит: «Господи, смерть бегает по дорогам, избавь нас от этой смерти». Мне так понравилось, но это ж правда, да? Смерть бегает по дорогам. А мы проехали сотни тысяч километров. Бог нас хранит. Но вот есть более высокая ступень – это Бога искать. Я хотел бы на таком примере пояснить. Один очень богатый человек построил огромный магазин. И вот в этом магазине был большой отдел детские товары. И вот, как бывает в день открытия, он решил собрать детей из интерната, собрали в отдел, и он стоит здесь, все дети, и он говорит: «Дети, сегодня у нас праздник, и вы можете выбирать в отделе что хотите, только по одному предмету». 3-4, и все дети в рассыпную, по полкам, кто машинку, кто куклу, кто игру, наклейки там, кто что, по одному предмету. Один мальчик стоит в сторонке, он говорит ему: «А ты что не выбираешь?» Он говорит: «Я хотел уточнить, хоть что можно выбирать?» Хозяин говорит: «Хоть что, только один предмет». Он подбегает тогда к этому хозяину магазина, обнял его и говорит: «Я выбираю вас». Хорошо сделал? Друзья, вот так бы нам сделать, да? Вот так бы сделать нам. Какое это великое благо. Не по полкам, по Божьим там. Нет, это тоже надо. И хлеб нужен, и здоровье нужно, и все нужно. Но мудрый человек, он выбирает Бога. Я помню, давно-давно было. Я еще совсем молодым был. И вот так за кафедрой стоял дедушка. Почему-то мне так запомнилось. Вот он хриплым голосом объяснял, что сегодня Бог далеко не всем нужен. Божье, но неплохо. И он говорит, тут не написано: руку Божию Давид искал. Давид искал Бога. Ну, та же самая мысль, друзья. И мне она так запомнилась. Наверное, на всю жизнь. Я хотел бы всем нам пожелать: давайте Бога искать. Что значит искать Бога? Это направленность жизни. Это не просто посидеть в собрании, почитать Библию, помолиться. Это направленность жизни. Я хочу привести два примера. Однажды вот мы на даче работали, и вдруг, когда мы собрались домой, уже темнело, и я обнаружил, очки я потерял. А я без очков почти полчеловека. Как я искал очки? Каждый кустик перебирал, вся семья. Искали, искали, нашли. Слава Богу. Скажите, соседи, вот если бы наблюдали за нами, они бы поняли, что мы что-то ищем? Наверное, да. А вот вспоминаю, когда вот наш первый сын, однажды мы были в Москве, в огромном аэропорту, давно это было, и вдруг мы его потеряли. Там поток людей. И вот как-то вот так вот поток людей вот разделил нас. Но там я искал уже по-другому, чем очки. И все видели в аэропорту, что я не знаю, как я искал. Я просто лихорадочно искал. И мне кажется, вот так Давид искал. Он говорит, от ранней зари еще. Давид только просыпается. И поиск Бога заключался в том, что он не к телефону тянулся сразу узнать новости. Его мысли сразу к Богу летели. И все было направлено к Богу. А какой результат? Смотрите, вот в 3 стихе написано: «Чтобы видеть силу твою и славу твою». Если человек Бога ищет по жизни, то, конечно, не промахнется он. Он будет сполна благословен Богом. А вот здесь еще написано: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляет тебя уста мои, когда я вспоминаю тебе на постели моей», и так далее. Вот я хочу напомнить, что этот псалом Давид написал, в 1 стихе написано, когда он был в пустыне Иудейской. Вот в этой пустыне мне довелось быть, в пустыне Иудейской. Это жуткие картины, это страшная жара, это черные камни. Но, знаете, это невыносимая жара там. Но Давид говорит, а плюс к тому, за ним, ну как толкователи Библии понимают, Саул гнался за ним. Смерть догоняла его. Но он искал Бога, и это такое благословение в его... Он забыл, что он пустыня. Он забыл, что Саул за ним гонится. Вы знаете, друзья, вот псалтырь – это песни. Если вы хоть немножко музыканты, вы знаете, что песни бывают минорные и мажорные. Знаете, да? Так вот скажите, 62-й псалом – это минор или мажор? Это мажор. Мажор – это радость, это торжество. Представьте себе, Давид, жара страшная, Саул догоняет его, а он ликует. Почему? Он Бога нашел. Я думаю, друзья, так и в нашей жизни мы иногда унываем, стонем, кряхтим, много бед, и настроения, может быть, нет, не потому что много переживаний, а потому что между Богом и человеком возникает определенная дистанция. А в Библии написано, это главная задача жизни – искать Бога. Я подмечу, не найти Бога, а искать Бога – это не одно и то же. Если бы Давид сказал бы, я нашел Бога, тут написано, это значит каждый день. Искать – это каждый день. Пришли мы в собрание, нам нужно и искать Бога. Давид каждый день искал. Хочу закончить вот такой мыслью, рассказать один. Вот я посмотрел, не нашел эту книжечку, есть для детей книжечка такая. «Все живое славит Творца». И там есть интересный рассказик. В океане водится маленькая рыба. И у нее очень много хищников. Она всю жизнь, чем только занимается, это она скрывается, чтобы ее... не поглотили, и ищет пищу. И ей нелегко жить в огромном океане. У нее очень много противников. Но эта рыба называется рыба-прилипалка. Удивительное название такое. Откуда такое название? Бог ее снабдил таким свойством. Задача ее жизни – это найти кита и прилипнуть к киту. И тогда ни акулы ей не страшны, никто абсолютно. И тогда ей пищу не надо искать каждый день. У кита много жира, и она просверливает там это. И спокойненько блаженствует, по океану тысячи километров преодолевает. Она только радуется и отдыхает. И вот я, когда прочитал этот рассказик, и подумал, вот бы мне так, вот бы мне так. А потом следующая мысль, так Бог тебя как раз к этому и зовет. Не то, что возможность, а Бог зовет человека, без Бога человек, несчастный скиталец на земле, у которого нет будущего, у которого тяжелое настоящее, страшное прошлое. И Бог зовет нас искать Его. Если ты не покаялся, твой поиск Бога – это покаяться, первый шаг сделать. Если ты покаялся, попробуй проверить свои отношения. Я напомню, друзья, не найти Бога, а искать Бога – это блаженство, каждый день искать. Если ты побыл в собрании и послушал только братьев-проповедников, это почти ничто. Ну, подумаешь, о чем-то говорили, о чем-то пели на русском или немецком. Это все только должно быть помощью к тому, чтобы нам самое главное достичь – это найти Бога. Друзья, я видел много счастливых людей, которые радовались, может, даже в нищете, в болезни, в страданиях, чему радовались, они Бога нашли. Благослови нас, Господь, и сегодня жить в поисках Бога, искать лица Его, и тогда мы будем видеть силу и славу Божию. Аминь.